Но я чувствую, кто-то позвал меня в этот мир. Кто-то позвал меня в этот мир. Кто-то позвал меня в этот мир. Карта которого хочет снова стать белым пятном, и повторяется ночь, как одинаковый сон, где даже звезды мои одни из будущих черных дыр. Но я чувствую, кто-то позвал меня в этот мир.